Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы вступили в дни предпраздства Рождества Христова. Каждое богослужение, благоговейное, молитвенное созерцание Церковью тайны грядущего родится в Вифлееме Спасителя мира. Сегодня утром за Божественной Литургией, в неделю перед Рождеством Христовым, мы слышали Евангелие о родословной Спасителя, о том, как все эти люди, входящие в родство с Бога-человеком, Господом Иисусом Христом, рождались, и Церковь Святой Евангелие подчеркивает, как бы, что их рождение было естественным, обычным, как у всех грешных людей. Когда же Евангелие доходит до Рождества Спасителя, мы слышим слово «Рождество же Христово сица бе». Рождество Христово было так. И нам открывается новое рождение человека от Духа Свята и Марии Девы вочеловечивося. Об этом Рождестве возвещает Архангел в день Благовещения Божией Матери. Об этом говорит Святое Евангелие снова нам накануне праздника Рождества. Мы с особой силой сегодня должны подчеркнуть как будто бы общеизвестную истину, которую исповедует Православная Церковь в течение 2000 лет о тайне преснодевства Марии, Божией Матери. Оказывается, эта тайна является камнем преткновения для всех, кто не достигает истинной веры. И в рамках даже так называемого христианства мы знаем, все больше и больше появляется таких псевдобогословов и исповеданий целых, которые отвергают тайну преснодевства Божией Матери. Это началось с Лютера, который еще не посягал на эту тайну, но который уже отвергал монашество, и его последователи, естественно, пришли уже к полному отрицанию преснодевства. Это лжеучение все больше распространяется в Западной христианской церкви среди множества сект, и они пытаются найти обоснование для своего лжеучения в самом тексте Священного Писания. Например, слова, которые мы слышали сегодня за литургией, о святом праведном Иосифе, обрученном с Девою Марией, не вступившим с ней в брак, а обрученный с нею для того, чтобы хранить ее от брака, ее девство. Слова о том, что «не знаешь ее, донде же родила сына своего первенца». Истолковывают они превратно. Не знал ее, пока не родила она своего сына-первенца. Сам строй грамматической речи, говорит блаженный Феофилакт Болгарский, должен бы дать неразумным понимание, что это тайна, которая защищается даже обычной человеческой логикой. Когда мы читаем в Священном Писании, говорит оно, в всемирном потопе, о том, что ворон не возвращался в ковчег, пока не высохла вся вода, эти слова не означают, что после этого он возвратился, потому что ему не было нужды уже возвращаться, когда открылась земля после потопа. Когда мы слышим, говорит святитель, слова Спасителя о том, что «я с вами» во все дни до скончания века, это не означает, что после того, как наступит кончина мира, Христос не будет пребывать со Своей Церковью. Это очень важная тайна, потому что от нее зависит на самом деле все остальные тайны веры. И нам не следует удивляться, когда мы слышим, что среди людей, именующих себя христианами сегодня на Западе, появляются люди, которые отвергают воскресение Христово. Впрочем, такие люди были еще и на заре христианства, о чем пишет апостол Павел в своих посланиях, которые доходят порою даже до отрицания бытия Божия, и тем не менее называют себя христианами. Там, где человек не постигает эту тайну, для него закрыты все остальные тайны христианства. Символ веры для него становится чуждым. С неизбежностью он приходит к утрате одной благодатной позиции за другую. Это касается всего образа жизни нашей. Мы знаем, согласно Писанию, согласно пророческому слову Спасителя, что чем ближе человечество будет приближаться к своему концу, тем больше будет распространяться растление, разврат в мире, и последние времена Господь уподобляет временам Содома и Гоморры. И спасается только тот человек, который способен хранить эту чистоту и души, и тела. Никто не сможет сохранить свои чистоты души и тела среди всеобщей развращенности, если он не будет причастен самой главной тайне Церкви, тайне чистоты и целомудрия, благодаря которой роду человеческому было даровано спасение, пришествие в мир Господа Иисуса Христа, Сына Божия. И благодаря реальной приобщенности этой тайне мы делаемся способными сохранить свое подлинное человеческое достоинство в чистоте и целомудрии. Обратите внимание, между прочим, память каких святых празднует Церковь в эти предрождественские дни. Скажем, с сегодняшнего дня память святой благоверной княгини Юлиании Вяземской и Новоторской, святой мученицы Юлиании и блаженного Христа ради юродивого Прокопия Вятского чудотворца. Святая праведная благоверная княгиня Юлиания Вяземская пострадала, приняла мученическую смерть за хранение чистоты своей жизни, верности супружеской. Мы знаем, что когда ее супруг вместе с другим князем, со смоленским князем Святославом, вынуждены были бежать от литовского князя Витовта, московский князь подарил им торжок, и там они были вместе. И Святослав, князь, воспылал нечистую страстью к Юлиании. И эта страсть была так велика, что он был способен на любое преступление. Действительно, во время пира он убил супруга Юлиания, надеясь силою овладеть этой женщиной. И святая благоверная княгиня Юлиания бежала от него, и она сказала, что только смерть может заставить ее остановить сопротивление нечистому и тому человеку, которым он овладел. Ей были отрублены руки и ноги вот этим нечестивым человеком, и она была брошена в реку. Господь показал ее святость, когда ее тело плыло по реке против течения. И голос исходил о том, что эта женщина за свою верность мужу прославлена Богом, причислена к лику праведных святых. И святая мученица Юлиания, дева, которая жила в IV веке, была обручена в отрочестве своем в 9 лет знатному человеку-язычнику. И когда пришел срок ее замужества, она уже знала тайну христианства и знала суетность и ложь языческой веры. И потому ни на какие уговоры она не шла, твердо отказываясь от супружества, даже когда этот ее обрученный знатный язычник обещал ей, что не будет препятствовать ходить ей в храм Божий и веровать во Христа Бога. И после того, как она отказалась вступить с ним в брак, ее подвергли страшным мучениям и стязаниям. Великое множество народа были свидетелями этих мучений, и, видя ее страдания и непреклонность ее в этих страданиях, ее хранение себя ради чистоты, 500 мужей и 130 жен из язычников уверовали во Христа Бога и приняли святое крещение. Вот что означает этот подвиг хранения чистоты не только для того человека, который исполняет этот подвиг, но и для окружающих его людей. А блаженный Прокопий, Христа ради юродивый, память которого тоже сегодня Церковь совершает, о нем сказано, что когда он достиг 20-летнего возраста, родители решили женить его. И он, любя всем сердцем Христа и желая горячо, безраздельно служить ему, тихо ушел из дома и принял на себя подвиг юродства. Стал в глазах людей человеком, как бы потерявшим рассудок, который уже как будто бы и не способен участвовать в обычной человеческой жизни. Ради хранения своего девства он принял на себя этот подвиг. Вот это святые только сегодняшнего дня предпранства. А если рядом посмотреть, ну, самые близкие. Вот мы помним, перед Новым годом гражданским у нас была память святой праведной Соломонии Сабуровой, которая насильно была пострижена в монастырь, потому что оказалась она бесплодной, и которая смирилась перед волею Божию и приняла невольный крест как вольный, и благодаря этому узнала тайну целомудрия, чистоты, благодатной жизни со Христом Богом. И благословила Господа за этот жребий, который Он дал ей таким скорбным путем. Или вчера была у нас память святого мученика Ванифатия, который жил в беззаконной связи, будучи рабом, со своей госпожей Аглаидою. И в то же время они уже веровали во Христа Бога и мечтали только о том, как бы Господь помог им освободиться от этой беззаконной связи. И они слышали, что когда в доме есть частицы мощей святых мучеников, то тот, кто молится им, они помогают обрести настоящую чистоту телесную. И святой Ванифатий отправился в Рим, зная, что там гонят христиан, и многих из них предают смерти с тем, чтобы взять частицу святых мощей кого-то из мучеников. И, прощаясь со своей возлюбленную, беззаконную, сказал я: «А что, если мое тело тебе пришлют, госпожа моя? Примешь ли ты их?» И та разгневалась на него за то, что тот позволяет себе о святых вещах так легко говорить. Но дело показало, что святой Ванифатий мучеником действительно стал, когда стал свидетелем мучения других христиан, сам исповедовал себя христианином, принял страдания. И действительно, его тело умученное было прислано его госпоже Аглаиде, которая покаялась уже таким покаянием, таким прикосновением к чистоте телесной, которая жизнь ее соединила по-настоящему со Христом Богом. Или сегодня, например, у нас была память святого праведного Иоанна Кронштадтского, который, как мы знаем, жил в браке и хранил девство в чистоте во всецелом служении Господу. Взял на себя этот необычный, редкий подвиг по дару благодати Христовой. Точно такой же подвиг, мы знаем, взяла на себя преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна, когда она в девстве также со своим супругом, великим князем Сергеем Александровичем, мучеником новым также, одним из первых мучеников, хранила эту чистую, совершенную жизнь. Или духовник той же Марфо-Мариинской обители, недавно прославленной церковью, преподобный Сергий Исповедник, отец Митрофан Серебрянский. Когда с супругой они прожили некоторое время, увидели, что Бог не благословляет их детьми, они оба приняли монашество и жили в чистой, непорочной жизни. В последующие дни предпраздноства мы будем видеть снова образы святых, которые показывают нам, что значит чистота и целомудрие в христианской жизни. Это же промыслом Божиим так Господь устраивает все в нашей жизни. Послезавтра, во вторник, память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, которая приняла страдания, отказавшись от брака. Вернее, о ней сказано, что она была в браке за римским сенатором, но, узнав Христа, святость и чистоту жизни со Христом, захотела сохранить в девстве свою жизнь, ссылаясь на несуществующую болезнь. Она уклонялась от брачной близости со своим супругом, а потом приняла в конце жизни свои страдания, после смерти уже супруга, когда на ее девство посягал жестокий мучитель-язычник. В среду, накануне Рождества Христова, будет память святителя Нифонта, епископа Кипрского, который был кротким и добрым человеком и часто посещал церковь, но в юности стал вести разгульную и греховную жизнь. и временами ужасаясь своего греховного падения, но полагая, что ему уже не получить прощения, он продолжал свою нечестивую жизнь. И однажды он встретил своего друга-христианина, который ужаснулся. Сказал: «Я вижу лицо твое черное, как у Эфиопа. Что происходит с тобой?» И тот сказал своему другу о своем отчаянии. И тот сказал ему: «Молись Божией Матери, потому что она спасает всех, кто к ней обращается от всего сердца». И когда он начал молиться Божией Матери, то увидел, что лицо Божией Матери стало светлым и радостным. И тем не менее, у него были еще срывы после этого. И когда это случалось, ему были откровения, как Божия Матерь глубоко опечалена, как она отворачивается от него. Когда он покаянием глубоким снова возвращался ко Господу, лик Божией Матери снова светлел. И, наконец, он обрел эту настоящую чистоту и принял монашество, и стал служителем церкви в высоком святительском сане. А дальше все об этом же. И мученица Евгения, и мученица Клавдия – это в сочельник. Мученица Евгения, которая подверглась многим страданиям ради сохранения чистоты своего девства. Точно так же, как и Клавдия. Или монах Николай в этот же день, который был военачальником, и накануне сражения они остановились в каком-то селении, и его соблазняла женщина. И он сказал себе: «Смотри, Николай, завтра будет бой, и, может быть, тебя уже не будет здесь на земле. Каким ты предстанешь пред Господом? Как будет судить тебя Господь?» И он устоял в этом искушении, сохранил в чистоте себя. И на следующий день было сражение страшное, кровопролитное, на котором все воины погибли. Только он один остался в живых. И ему было откровение потом от Господа, от Божией Матери, что Господь сохранил ему жизнь за то, что он устоял в заповеди Божией, не отступил от нее. И в благодарность Богу за то, что он открыл ему глубину заповеди о целомудрии, он принял монашество и в течение всей своей жизни молился особенной молитвой за всех погибших на поле брани и за всех погибающих от греха нецеломудрия. Но вот это святые, которые рядом, вот в эти дни, когда Церковь возвещает о преснодевстве Марии, мы же знаем, что их тысячи и тысячи именно таких святых, юношей и дев, которые отказались от брака для того, чтобы всецело служить без развлечения, как говорит апостол Павел, умом и сердцем, и душою, и всею крепостью своей единому Господу. И мы знаем, что многие из них отказались от уз брака, мы приводили эти примеры, для того, чтобы достигать более совершенной чистоты, хотя брак свят и непорочен, и Богом благословляем. Но они искали большего совершенства, большей отдачи Господу. И мы знаем множество людей, которые вели греховную, распутную жизнь, и которые заступничеством Божией Матери, Преснодевы Марии, многими слезами и многими скорбями и молитвою возвращались к чистой, целомудренной жизни. Память таких святых беспрерывно у нас перед глазами, начиная от преподобной Марии Египетской и кончая очень многими известными, даже из Священного Писания, великими святыми. Мы призываемся сегодня увидеть перед Рождеством Христовым величайшую тайну чистоты и непорочности Преснодевы Марии, которая, как Церковь исповедует, и до Рождества Дева, и при Рождестве Дева, и по Рождестве Дева. Или, как мы поем в праздник Успения, и по Рождестве Дева, и по смерти жива. Единая тайна ее чистоты и святости, которая дается ей избранной от всех родов, за великую любовь ко Господу, за великое смирение, за великое послушание Господу, вот эта чистота. И мы должны все понимать, что тайна чистоты связана со всей остальной нашей жизнью. Как говорит святитель Афанасий Великий о Пресвятой Деве Марии Божией Матери, она была девою, девственницей, не только телом, но и душою. И если во всех веках, во всей истории святости она является этим столпом и вдохновением чистоты и непорочного девства, то неужели такие великие девственницы святые, как Анастасия, как Варвара, как Екатерина, как Параскева, бесчисленные святые, сохранившие девство, принявшие мученичество для того, чтобы сохранить свое девство, превосходят ее своей чистотою и святостью, выше ее, как нечестиво учат те, кто хотят разорить христианство изнутри. И изнутри разорить всю жизнь человечества, всю крепость нашей жизни, чтобы не было у нас надежды на спасение. Будем в эти дни предпраздноства Рождества Христова и в дни празднования этой нашей радости, которая будет всему миру, всем людям, молить Господа, чтобы Он даровал нам подлинную любовь и подлинное смирение, и подлинное послушание Господу и Церкви Его Святой, чтобы мы обрели эту чистоту и в совести своей, и в сердце своем, и в уме своем, и в душе своей, и в теле своем, чтобы и мы сподобились этой отдачей, каждый по силам своим Господу, стать вселением Духа Святого, потому что для этого создан каждый человек. Только в этом заключается смысл рождения каждого человека. Разве вы не знаете, говорит нам Слово Божие, что вы храмы Духа Святого? Ни один человек не может узнать эту тайну, пока Дух Святой не коснется души его и тела. Аминь.